Глава 28. Дэниэль. Софи и я прикончили еще по бокалу шампанского, когда в комнате громко зазвонил мой телефон. Я беру его со стола и вижу имя Миллера на экране. «Привет», — улыбаюсь я. «И тебе привет. Мы скоро придем». Его голос звенит счастьем, а это заставляет меня гадать, начинал ли он уже пить. «Ты в нашем номере или у Софи?» «У Софи». «Хорошо, увидимся через 3 секунды». Он закончил звонок. Наполнив наши бокалы, я говорю Софи, что парни скоро придут. В эту секунду они уже входят в номер. «А вот и вы!» Ухмыльнувшись, я горделиво подхожу к Миллеру. «Где же ты был всю мою жизнь?» «Ждал тебя», — шепчет он мне на ухо и бросает пачку бумаг на стол рядом с дверью, после чего поднимает меня на руки, крепко обняв. Взвизгнув, я требую, чтобы он поставил меня на место, чего он, конечно же, не делает. Софи выбегает из ванной, покачиваясь на каблуках, и запрыгивает в объятия Тенка, крепко поцеловав его. «Сколько вы выпили?» — спрашивает Миллер, заметив покачивание Софи. «Мы только что закончили бутылку», — с улыбкой говорю я. «Вы ели?» — он вопросительно поднимает бровь. «Не-а». «Ладно, как насчет ужина? Расскажем вам все, что произошло, а потом можем устроить вечеринку», — Миллер хитро ухмыляется. Звучит неплохо. Я улыбаюсь ему в ответ. «Я тоже так считаю», — бормочет Софи, не отрываясь от губ Тенка, из-за чего мы с Миллером закатываем глаза. «Пойдемте отсюда», — говорит Тенк, наконец-то прервав поцелуй, чтобы глотнуть воздуха. Мы с Софи берем сумочки, и вчетвером мы едем в итальянский ресторан. «Ты разобрался с Трентом?» — спрашиваю я, когда мы садимся за столик и листаем меню. «Нет», — отвечает Миллер. «Я посчитал, что после избиения с твоей стороны и унижения с моей он понял, что с нами лучше не шутить». Он ухмыляется вдвое сильнее. «К тому же после его выступления сегодня ни одна команда не захочет заключить с ним контракт». «Я горжусь тобой», — говорю я с улыбкой. Миллер в ответ ослепительно улыбается мне и берет меня за руку. Мы заняты выбором блюд, но подозрительные взгляды между Тенком и Миллером не проходят мимо меня, как будто они хранят какой-то общий секрет. «Ладно, что такое?» — спрашиваю их обоих. «О чем это ты?» — усмехается Миллер, пока официанты раскладывают перед нами наш ужин. «Вы двое!» — я указываю пальцами сначала на одного, потом на другого, сощурив глаза. «Что-то происходит, и я хочу знать, что!» «Мы не можем просто быть счастливыми из-за того, что стали национальными чемпионами?» — спрашивает Тенк. «Нет», — подозрительно говорит Софи, ее глаза перебегают с Тенка на Миллера, резко и широко распахиваются. «Черт побери! Вас взяли! Вы получили контракт!» «Боже мой, как я могла забыть! Конечно, это должно было случиться сегодня!» Парни улыбаются, словно школьники, которые впервые увидели женскую грудь. «Да, мы получили контракт», — отвечает Миллер, наблюдая за моей реакцией. «Офигеть!» — кричу я, вскочив с места и бросаясь на него и почти сбив бокал вина по пути. «Ничего себе! Это же потрясающе! Ты настоящая суперзвезда! Какая команда?» — спрашиваю я, поцеловав его в губы. «Это не самая лучшая часть», — предупреждает Миллер. Я сажусь к нему на колени и смотрю в его лицо. Он переглядывается с Тенком, которого оседлала восторженная Софи. «Рассказывай!» — требую я. «Ну...» — начинает он. «Нам поступило 3 предложения. Чикаго, Колорадо и Лос-Анджелес. Они хотят нас обоих, но они готовы принять нас и поодиночке, если не получится взять комплектом». «Вау!» Глазам подступили слезы. «Поздравляю! У тебя получилось! Мия гордилась бы тобой!» Миллер стирает слезу с моей щеки. «Детка, мне не важно, какую команду я выберу. Я хочу, чтобы ты поехала со мной». «Ты уверен?» Я заглядываю ему в глаза, пытаясь понять, сон это или нет. «100%. Ты скоро выпустишься, и я хочу, чтобы ты была рядом. Я куплю нам дом и женюсь на тебе, а потом у нас будет 1 000 000 детей, если захочешь. Возможно, даже собака по имени Луи», — говорит Миллер с улыбкой. «Я так сильно тебя люблю». «Отлично», — усмехается он, «потому что было бы очень плохо, если бы это было не так». В конце концов, я слезаю с его колен и сажусь на свое место, чтобы съесть уже холодный ужин. «Так какое предложение вы примете?» — спрашивает Софи у обоих. Тенк пристально смотрит на Софи. «Мы обсудили это, когда возвращались в отель. «Я всегда хотел попасть в Лос-Анджелес, так что я подпишу контракт с ними», — объявляет Тэнк, получив в ответ довольный писк от Софи. Она всегда хотела стать журналисткой в Лос-Анджелесе. «А ты?» — спрашиваю я Миллера. «Я буду рад подписать контракт с Чикаго или Лос-Анджелесом, так что все зависит от того, где ты хочешь жить». «Что?» — вскрикиваю я, почувствовав, как на плечи упал груз ответственности. «Ни за что! Ты не можешь оставить это решение за мной!» «Детка, мне все равно, где, главное, чтобы ты была со мной. Я играю в хоккей. Какой город будет лучше с точки зрения карьеры в пиаре?» «Конечно же, Лос-Анджелес. Но как это может влиять на твой выбор?» «Я хочу, чтобы у тебя было все, Дэнни. Если карьера в пиаре — это то, чего ты хочешь, а Лос-Анджелес — лучшее место для этого, тогда мы поедем туда», — подытоживает Миллер. «Ты серьезно? Лос-Анджелес? Мы переезжаем в Лос-Анджелес, и ты просто преподнесешь все мои мечты на тарелочке?» — проясняю я. «Да, детка, я серьезно. Твои мечты — это и мои мечты. Так что я просто эгоист, который просит приехать тебя вместе с собой». «Это правда», — посмеиваюсь я. «Так это да. Мы переедем в Лос-Анджелес и заведем собаку по имени Луи?» «Да, придурок. Мы переезжаем в Лос-Анджелес».